«Да, пятилетний план, и значит, теперь Непу конец». «Из верных рук?» — спросила маркиза. «Да», — сказал Осташенков. «Кем же ты будешь теперь?» «Специалисты им нужны». «Торговый служащий», — сказала маркиза. «А ты был хозяин. Ну и ну. Да и ходу тебе не дадут». «А мне зачем? Деньги есть, еще будут, всегда. Вот тут тебе еще кое-что». Маркиза опять драгоценности взяла. Перед тем, как ехать в ЗАГС, хмельной золотой Колькин начальник вышел в коридор счетоводного дома и увидел, как маркиза застегивает резинку чулка телесного цвета на шелковой полной ноге. И они стали смотреть друг на друга. А когда Сташенков, Клавдия с дружками и подружками приехали в ЗАГС, то оказалось, что маркиза с начальником полчаса как расписались, потому что очень спешили на Дальний Восток, где начальник будет начальником с большой буквы. Государственный сектор набирал силу. Со Сташенковым этого еще не бывало, а с Клавдией и подавно. «Бедняк, начальничек! А ты считай, что ушел от гибели», — сказал Осташенкову дед. «Помяни мое слово». Осташенков, который примчался на вокзал, увидел только хвост поезда, а также он увидел белую как бинт Клавдию и успел подхватить ее под локоть, когда она чуть не упала под колеса встречного поезда. «Клоун вы», — сказала она Осташенкову, — «шут гороховый». Она была человеком твердым, и у нее были красивые плечи. Она вернулась в счетовода в дом, где на подоконниках стояли праздничные бутылки, а в углу дивана сидел Серега. Клавдия с яростным румянцем на щеках увела Серегу к себе в комнату и стала скидывать с себя одежду. Клавдии было 16 лет. «Зачем это?» — спросил Серега. «Не надо». «Я хочу», — она подумала и добавила. «Тебя». Им обоим было по 16 лет. Серега сидел на стуле, опустив голову. «Пей», — сказала Клавдия и хлопнула пробкой. Серега поднял голову и взял хрустальный бокал с шампанским из руки совершенно голой Клавдии. Чтобы не видеть ее, Серега зажмурился и выпил. Когда он открыл глаза, Клавдия из-под одеяла показывала знаменитые плечи, как у графини Элен Курагиной. После того, как Клавдия отдалась Сереге, она опять сказала ему: «Пей». И Серега допил шампанское. Ему понравилось. Все было в первый раз. И Клавдия, и шампанское. «Тут Клавдия мне говорит», — рассказал Серега, когда Зотов его пьяного укладывал спать, чтобы Таня не заметила. «У тебя перспективы. Окончишь рабфак, высшее образование. Тебе всюду дорога. Далеко пойдешь. Ничего. Маркиза думает, опять вытащил лотерейный билет. Два раза не вытащишь. Теперь мое время. Ничего. Ты молодой, я и с тобой еще всем покажу. Мы с тобой богаче всех будем». «А зачем?» — спросил Серега. «В обществе можно либо повышаться, либо понижаться». «А ровно нельзя?» — спросил Серега. «Ровно? Нельзя». «Кто тебе сказал?» — спросил Серега. «Маркиза». «Ну, тогда я буду ровно», — сказал Серега. Клавдия вскочила из постели, завернулась в простыню и сказала: «Уходи, а то отца позову». Серега оделся и ушел. Зотов подобрал его, когда он скребся в дверь дома. «Спи, сынок», — сказал Зотов ему, услышав рассказ. «Дыши ровно». «Папань, а ты когда-нибудь испытывал страх?» — спросил Сергей. «Да, когда не понимал сути, а когда понимал, смеялся. Однажды ночью мимо меня по рельсам промчалась пустая дрезина. Я чуть не умер со страху. А потом смеялся, когда понял, что рельсы шли под уклон. И я понял, чтобы не бояться непонятного, надо докопаться до сути». Птицей тишина звенит, а Сташенков из Москвы вовсе уезжает. Присели напоследок в холодном дому. Далеко они в рассуждениях зашли. А с чего начали, Зотов уж и не помнит. Однако дед помнил. Из горних высот общих догадок вернулся на грешную землю, где ходят знакомые нам люди, не освещенные общим на них взглядом со стороны. Когда затихли шаги Осташенкова по ночной улице, дед сказал: «Коли Осташенкову дать власть, то что будет?» «Капитализм», — говорит Зотов. «Верно. А если маркизе дать власть, что будет?» «Не знаю». «Фашизм», — сказал дед. И будто холодом и вонью потянуло изо всех подвалов старой Европы. «Я все маркизу не мог понять и уяснить», — сказал дед. «Муссолини разобраться помог».